Коммунистическое воспитание. Большевизм — это не институт благородных девиц. Дети должны присутствовать при казнях врагов пролетариата и радоваться их уничтожению. Ленин. В Москве у ворот дома на окраине города кучка юных пионеров о чем-то оживленно спорила. «Ну и черт с ней! Пусть себе околевает под забором!» С азартом кричал веснущатый мальчуган, размахивая руками. «Экая беда! Больше хлеба государству останется!» «Нет, Вася, может, это все-таки и нехорошо», — робко возражал ему худенький бледный пионер, видимо, чувствуя себя очень неуверенно. Остальные ребята злобно накинулись на него, крича хором. «Но ты, Тихоня, молчал бы лучше! Разве мы должны жалеть какую-то дрянь?» «Тоже жалельщик выискался, коммунисты должны быть злые, никого не жалеть!» «Нам и вожатый говорил, они хоть и старые, а вредные, мы таких белых гадин добивать должны, а ты тут слезу подпускаешь!» Я заинтересовался спором, подошел ближе и спросил весело. «Кого это вы, ребята, жалеть не собираетесь? Старую собаку, что ли?» Пионеры на секунду замолкли. «Да нет», — неохотно и угрюмо ответил один из них. «Тут недалеко старуху одну нашли. С голоду помирает. Ну да, она буржуйка старая, черт с ней. А вот этот сопливый», — указал он с презрением на бледного мальчика, «все хочет ей хлеба занести, словно пионер может таких гадин жалеть. Вот мы и заспорили». Меня живо заинтересовал этот спор между ребятами и причины их безжалостности к старушке. Но из-за угла показались двое молодых людей, и мои пионеры мигом побежали во двор строиться. Старший из пришедших недовольно и подозрительно осмотрел меня, но, увидев морскую форму, промолчал. Младший грубо спросил, «Что это вы тут наших пионеров разговорами отвлекаете?» «Да видите ли», — любезно просительным тоном ответил я, «в нашем Черноморском флоте тоже есть такие вот отряды, но мы не знаем хорошо, как, собственно, вести занятия. Меня и направили к вам познакомиться с работой, если вы, конечно, разрешите. Мне передали, что ваш отряд один из лучших». Младший остался, видимо, все-таки недовольным, но зато старший просиял и стал охотно рассказывать мне о пионерах. Для него, очевидно, такие объяснения были привычным и приятным делом. Плавным потоком полилась его речь о коммунистическом воспитании, о классовой борьбе, о мировой революции и прочее, и прочее. «Да-да», — прервал я его заученные фразы, — «я понимаю все это, но вот меня больше интересует, чем же вы, собственно, занимаетесь с ребятами». «Чем?» — переспросил он. «Многим. Парадами, строим, политграмоты, красные уголки строим, песни революционные поем, на заводы в экскурсии ходим, стенгазеты делаем, безбожную работу ведем, занятий хватает». «Ну а как вы ребят в отряды привлекаете?» «Да ведь у нас же выгодно!» — как бы удивился он вопросу. «Пионерам форму даем, часто даже ботинки. Потом, опять же, завтраки вкусные, небось, дом таких у них нет. Да и в школе пионеру лучше, администрация выдвигает, учителя больше внимания оказывают. А потом лагеря, простому школьнику не попасть в лагерь, а пионеру, пожалуйста. В кружки технических знаний записываем, в кино ребят бесплатно ходят, мало ли что. Ребята идут». «Да-да, конечно. А родители-то как относятся?» «Родители?» — нахмурился пионер-мастер. «Да как вам сказать? Что ж, конечно, старая закваска, косность, гнилой быт. Не любят они признаться нас, что мы безбожники. Да вот в комсомольце ребят готовим. Потом, за то, что ребят за домашней жизнью следят, про иконы да всякие разговоры доносят. Не нравится старикам это. Да нам-то что? Руководители у нас все комсомольцы. Парни хоть молодые, но боевые, как гвозди. Если нужно, так мы и нажать можем. Ну а говорят, тут у вас в Москве какие-то скауты есть, вроде пионеров». Самым невинным тоном спросил я. Мой собеседник с досадой выругался. «Есть, есть, черт бы их драл. Тоже с ребятами возятся, ну, которые постарше. Царя да бога проповедуют, на буржуев да помещиков молятся. Хорошо еще, что ГПУ не зевает, жмет их. Да и наши пионеры здорово следят за ними. Уж многое мы знаем, что и где, дождутся они тюрьмы». «Да за что ж тюрьмы-то?» «Как-то за что?» — вспыхнул комсомолец. «Так и смотреть на них, да это же наши враги. А с врагами-то, небось, ГПУ не церемонится. Мы еще им покажем!» Мы вошли во двор, где вожатый рассказывал собравшимся в кучку пионерам историю классовой борьбы. И осмотрели комнаты клуба. Как и во всяком клубе, там были уголки Осавиахима, Общество содействия обороны и химическому строительству СССР, и МОПР, Международного общества помощи борцам революции, и Автодор, Общество содействия автомобильному и дорожному строительству СССР, и СВБ, Союза воинствующих безбожников, и Ликбез, ликвидации безграмотности, и ОСАДМИЛ, Общество содействия органам милиции, и РОК, Российского общества Красного Креста, и центральные газеты, и, конечно, полное собрание сочинений Карла Маркса, Ленина и Сталина. Ничто не говорило о том, что это клуб для детей. «Не надо нам религии, не надо нам попов, бей буржуазию, души кулаков!» Доносилась со двора хоровая песня. Воспитание шло полным ходом. В перерыве между занятиями строем я незаметно подошел к мальчику, неосторожно пожалевшему старушку, и тихо спросил. «Ты можешь показать мне, дружок, где та бедная старушка живет?» «Могу», — живо ответил он. «Только чтоб другие не видали. Вы им не скажете?» «Нет, не бойся, не выдам. Я скоро выйду и подожду тебя на углу. А ты как-нибудь удери со сбора и пойдем вместе». Мальчик радостно кивнул головой и исчез в толпе пионеров. Я еще немного потолковал с комсомольцами и стал прощаться. «Да вы еще посмотрели бы репетицию парада!» — стал удерживать меня старший. «А то еще, если хотите, интернационал вам споем. Здорово, ребят, натренировались, взрослых заглушают». «Нет, спасибо. Я уже столько раз слыхал. Ну так заходите как-нибудь еще другой раз. Может быть, будут другие руководители. Так вы не стесняйтесь, приходите как свой человек. Ведь к нам так редко кто заходит. Разве вы уезжаете?» «Нет, но райком постоянно перебрасывает на другую работу. Сегодня сдаете здесь, а завтра в деревню или на стройку. А сюда других комсомольцев пришлют». «И по желанию?» «А вот еще. Станет райком о желании спрашивать. В порядке партдисциплины назначит, и все тут. Руководи, никаких». «А если он не умеет?» «Как ты не умеет? Что ж тут уметь? Политграмоту провести, да песни пропеть, да промаршировать. Какая трудность! Вот когда в деревню бросят на сельхозкомпанию, вот там действительно трудно. Есть парни, которые ни разу в жизни ржи не видели, окромя как в булке хлеба. Одни свеклы от комбайна не отличают. А то ничего, справляемся». Комсомолец самодовольно ухмыльнулся. «А тут с пионерами пустяковое дело. Как ни занимайся, все равно ребят придут, хоть бы для завтрака». «Это, конечно, верно», — согласился я. «Большое спасибо за объяснение». «Не за что», — снисходительно протянул мне руку пионер-мастер. «Так заходите еще посмотреть, поучиться, как по-революционному детей воспитывать». «Спасибо. Меня, признаться, больше ваши объяснения интересовали. А с воспитанием детей я знаком и сам, только по другой линии». «Разве вы раньше работали с пионерами?» — с беспокойством и удивлением спросил революционный воспитатель. «С пионерами, к счастью, нет, не работал. А вот со скаутами бывало». «Как?» — озадаченно спросил откровенный комсомолец. «Со скаутами? Как же так?» «Вы скаут-мастер?» — переспросил и младший, и в голосе его прозвучало злоба и страх. «Есть такой грех, ребята», — весело ответил я. «Скаут-мастер, да еще и старший. Ну, еще раз спасибо за объяснение, пригодятся». И, махнув рукой обалдевшим комсомольцам, я вышел на улицу. «ВКП — мамаша наша, СССР — папаша наша, о, и более ничего. Мы пойдем к буржую в гости, поломаем ему кости, о, и более ничего», — пел отряд пионеров, маршируя по двору. За углом улицы меня уже ждал маленький пионер, с которым мы пошли к умиравшей старушке. По дороге мой мальчуган попросил меня немного обождать, нырнул в подворотню и скоро появился оттуда уже без красного пионерского галстука и значка. «Отчего это ты форму снял?» «Да ведь еще донесут, что пионер к буржуйке зашел. И из отряда выставят. У нас ведь друг за другом шпионит. Даже что дома отец и мать делают, все доносить нужно». «Ну, а как вы эту старушку нашли?» «Да как-то дворник сказал, что тут в комнатке старушка одна больная с голода лежит. Мы хотели было зайти, да нам сказали, что она буржуйка. Хоть я хорошо и не знаю, что такое буржуйка. И мне все-таки жаль ее. Одна из многих. В маленькой полутемной комнатке у самого чердака на кровати лежала исхудавшая женщина, прикрытая ватным одеялом. Когда мы вошли в комнату, она жалобно сказала тихим голосом: «Дайте хоть умереть спокойно, не тревожьте перед смертью». Мальчик испуганно прижался ко мне и схватил за руку. «Мы к вам в гости проведать пришли», — произнес он несмело, глядя на лежащую женщину широко открытыми глазами. «А вы разве не из домкома?» — слабо спросила больная. «Нет-нет, гражданка, мы вот случайно узнали, что вы больны, и пришли помочь вам». Женщина удивленно приподнялась и с недоверием оглядела нас. Седые растрепанные волосы свисали по обеим сторонам ее худощавого, мертвенно-бледного лица. Ей можно было дать и 40, и 70 лет. «Помочь?» — переспросила она. «Мне помочь?» Какая-то нотка равнодушия и апатии послышалась в ее слабом голосе. Мальчик-пионер беспомощно оглянулся на меня, словно прося подтвердить наше намерение еще раз. «Как-нибудь поможем, хозяюшка», — бодро сказал я. «Бог даст, все наладится». «Как вы сказали?» — внезапно дернулась больная, и ее широко раскрытые глаза впились в мое лицо. «Бог даст, да? Так вы сказали?» Я невольно отшатнулся, пораженный страстным напряженным тоном этих неожиданных слов. «Ну да», — растерянно вырвалось у меня. Старушка тяжело вздохнула и с облегчением опустилась на свернутый тюк платья, заменявший ей подушку. «За столько месяцев первый раз имя Бога услыхала», — тихо сказала она. «Слава тебе, Создателю! Значит, вы действительно другие люди». «А вы из домкома кого-нибудь ждали?» — участливо спросил мальчик. «Да, из комнатки вот гонят, на улицу выкидывают. Я уж просила, дайте умереть-то хоть спокойно, уж немного осталось». Припадок тяжелого кашля прервал ее слова. Мы стали успокаивать больную. Мальчик живо сбегал за водой, подмел комнатку, открыл окно. Волна свежего воздуха опять вызвала припадок кашля. Я вгляделся в выступившие на бледных щеках пятна нездорового румянца, лихорадочно блестящие глаза, впавшую грудь. «Туберкулез плюс недоедание», — поставил я мысленно диагноз. На тарелке на столе лежали несколько сухих корочек хлеба. «Чем вы питаетесь?» — спросил я. «Да почти что ничем. Тут соседка одна была. Так она раньше немного помогала, а в последние дни так никто и не заходил. Только вот из домкома приходили, чтобы выезжала скорее. Или просто посмотреть, не сдохла ли. На кладбище торопит». Старушка попыталась улыбнуться, но вместо улыбки только болезненная судорога прошла по ее лицу. «Ничего, гражданка, Бог даст, все наладится. Как ваше имя, отчество?» «Софья Павловна». «Ну вот, Софья Павловна, не унывайте, наша молодежь вам поможет. Сегодня я через Петю вам кое-что пришлю, а завтра наши девочки еще зайдут. Наладят регулярную помощь. Скоро поправитесь». На глазах старушки показались слезы. «Спасибо, родные», — растроганно сказала она. «Не за помощь. За теплое слово спасибо. Измучилась я. Вот как мужа расстреляли, так и маюсь все». «А за что мужа-то вашего расстреляли?» — с живым интересом спросил Петя. В его тоне был какой-то странный деловой оттенок, словно этот вопрос прямо касался его деятельности. «Чего это ты, Петя, так сразу про это спросил?» Мальчик понял свою бестактность и покраснел. «Да нам вот пионер-мастера постоянно говорят», — тихо сказал он, «что классовых врагов нужно расстреливать. Вот мне интересно». «Да что ж тут скрывать?» — устало прошептала старушка. «Муж мой священником был, старый москвич. Знали его и любили, бедняки особенно. Много он добра сделал. Несколько раз уж пришлось посидеть ему в тюрьме, да как-то пока Бог миловал. Да вот собрались недавно старые друзья. Осенью дело было. Все старики старые. Много лет вместе и горе, и радость делили. Но вот решили они в день убийства царя панихиду по усопшим отслужить. Каждая душа ведь молитве рада. Но как-то узнали, видно, донесли, хоть и на частной квартире панихид была. Арестовали всех. Контрреволюционный заговор, сказали. А мой муж и политики-то никогда не касался. Ну и убили все-таки старика. Шепот старушки был едва слышен. Мальчик сидел, вытянувшись и не спуская глаз с ее лица. Когда она закончила свой рассказ, он взглянул на меня. В глазах его стоял испуг и недоумение. «Как же так?» — растерянно спросил он. «Да за что?» «Да ты ж слышал. Молились за убитого царя». «Так что ж тут вредного?» — с тем же болезненным удивлением опять спросил он. «Эх, милый мой!» — с неожиданной лаской сказала старушка. «Маленький ты еще, жизни не знаешь. Тебе бы вот все за что, скажи. Тут и ответов не напасешься, если подумать, сколько народ-то перебито. Такое уж время». «Так как же вы жили все это время?» «Да вот, перебивался как-то, вещи кое-какие продавал на базаре. А потом и это кончилось. Хлебных карточек-то ведь не дают, лишенка, говорят. Сдыхай, значит, с голоду, как собака. А потом вот застудилась и слегла». «Ладно, Софья Павловна, не унывайте. Мы вот сейчас с Петей только на минутку забежали. Я вам сейчас с ним кое-что пришлю, а завтра опять гостей ждите. Я, может быть, и лекарство успею достать». «А вы разве доктор?» «Скоро, бог даст, буду доктором. Но мы вас и раньше поставим на ноги». «Дай вам бог здоровья, милые мои», — взволнованно прошептала старушка. «Веру вы мою поддержали. Свет, видно, еще не без добрых людей». Удар по теориям. На ближайшем базаре мне удалось купить у какой-то крестьянки немного вареной картошки и кусок рыбы. Я передал все это Пете. «Ну, катись, дружок, и отдай все это старушке. Завтра скажи ей, и еще принесем». «Вот это дело!» — оживился пионер. «Значит, подмогнем? А то мне страсть как ее жалко. Из чего это ейного мужа шлепнули, а? Неужели так зря людей убивают?» «Сам, Петь, присматривайся. Не верь чужим объяснениям насчет всяких врагов. Верь своим глазам. Сам вот видел и слышал, за что старика расстреляли». Лицо мальчика нахмурилось. «Да, верно. Сволочей в ЧК, видно, хватает. Да и наш пионер-мастера тоже, видать, гады. Ладно. А старухе-то что сказать? От кого жратва-то это?» «Да просто скажи, от скаута, дядя Боба». «Как-как?» — мальчик изумленно воззрился на меня. «От скаута, вы сказали?» «От скаута», — улыбнулся я. «Как же так?» — растерялся мальчик. «А я думал, что ты думал». «Да вот нам говорили, что скауты вредные, враги, да что их стрелять надо». «Ну и стреляй. Зачем же дело стало?» Пионер посмотрел на меня с чувством удивления и восхищения. «Да вот какие они скауты эти!» — задумчиво протянул он. «А ты завтра приди к старушке часов в 6, еще и других увидишь, и девочек тоже. Ты ведь нас не выдашь?» «Ну вот еще!» — лицо Пети вспыхнуло. «Я не доносчик какой-нибудь!» — негодующе воскликнул он. «И никогда такой сволочью не буду!» «Приятно слышать, дружок. Ну а пока беги, брат, к нашей старушке». «А скажите», — нерешительно сказал мальчик, крепко пожимая мне руку. «А скаутов теперь нет?» «Как так нет? А я, например...» «Да нет, не так, а так, чтобы поступить в скауты». «Нет, брат, так сейчас нельзя. А ты хотел бы?» «Ага. Мне нравится так вот бедным помогать». «А ты не боишься, что другие пионеры донесут?» «Ну вот еще, ни черта я не боюсь». «Молодец. Ну катись, брат, к нашей бабушке. Она там ведь голодная ждет. А завтра еще потолкуем». Пятки мальчика мелкой дробью застучали по тротуару. Москвичи. «Это ты, Серж?» «Я». Глухо донесся голос в телефонной трубке. «Говорит Борис. Такое дело, Серж. Я сегодня наткнулся случайно на голодающую старуху. жену расстрелянного священника. Дело пахнет могилой, туберкулез и голод. Нужно помочь». «Мы поможем. Не в первый раз. О чем разговор?» «Как бы договориться с тобой и другими ребятами?» «Да как раз сегодня вечером у меня кое-кто соберется. Ты не свободен?» «Заседание». «Плюнь и смойся. Тут у нас вроде как праздник. Кольч решил жениться. Сегодня, так сказать, предсемейное торжество. Будем рады тебя видеть». «Для такого случая нельзя не смыться. Пойду». «Ну вот и точка. Только вот что, Борис, захвати, брат, с собой что-нибудь поесть. Сам знаешь, угощать-то нечем. Ну, хоть бы пару кусков сахара и хлеба». «Есть, есть». «Ты, я знаю, не обидишься. Сам знаешь, райское житье». «Ну, конечно. Так я буду после 9. Alright. Бойцы армии молодежи. Сережа был одним из старших по положению московских скаутов, хотя никогда и не стремился к высшим постам. «Интереснее всего быть патрульным, ну, на крайний случай начальником отряда», — говорил он. «Это вот действительно творческая интересная работа, а остальное все это пустое, начальственное». Но после штурм-ундранг периода, периода бури и натиска, после отхода в сторону многих наших старых скаутских деятелей, он автоматически оказался центром содружества старых братьев костра, как называли себя московские скауты в подпольное время. Несменяемый секретарь его старого отряда, Римма, теперь была его женой, а сам Сережа числился молодым ученым. Его математические и астрономические исследования обещали ему блестящее будущее. И все мы, шутя, звали его ученой-крысой за его усидчивость и настойчивость в кабинетной работе. В квартире Сережи, состоящей только из одной маленькой комнатки, было шумно и весело. Сам хозяин, низкий, коренастый, с обычно суровым, строгим лицом, теперь улыбался своей тонкой и умной улыбкой. Римма, веселая и подвижная, хлопотала у самовара. Колич, герой дня, обычно замкнутый и меланхоличный, сияя радостной улыбкой, подвел меня к тоненькой девушке. «Познакомьтесь, дядя Боб, Нина, моя будущая жена». Девушка смущенно засмеялась и с упреком взглянула на Колю. «Ничего, Нинушечка, дядя Боб свой в доску, наш!» Шутник Вася, крепкий белокурый юноша, шахматист и радист, рассыпавший вокруг себя искорки беззаботного смеха, счел долгом вмешаться. «Эх ты, жениховская дубина! Ты б еще остроумнее сказал, моя будущая вдова! Эх ты, чудак, нашел тоже формулу, как знакомить!» И, заметив, что мы на секунду замялись, не зная, какую руку подать друг другу, Вася добавил: «Левую, левую, Ниночка ведь нашего скаутского помету». «Ну, раз из породы скаутов, — сказал я весело, — то уж примите соответствующие братские поздравления». Мы сердечно расцеловались. За чаем вопрос о помощи больной старушке был решен быстро и организованно. Бойскауты взяли на себя снабжение, герли — уход и распределение посещений и дежурств, я — доставку медикаментов и рыбьего жира из амбулатории института, где я учился, одновременно служа в штабе морского флота. Мне не стыдно признаться, что я попросту крал эти медикаменты. Купить их негде было, а без них помочь больной старушке было невозможно. Суровая советская действительность заставляла идти кривыми путями для того, чтобы выполнить прямой скаутский долг. Затем разговор перешел на общескаутские темы. «А вы знаете, ребята, что с дядей Кешей-то вышло?» — оживленно спросил Вася. «С главным-то пионер-мастером РСФСР?» — насмешливо отозвался Колич. «Да-да, не знаете еще?» История дяди Кеши, Иннокентия Жукова, одного из крупнейших деятелей по скаутингу и знаменитого скульптора, чрезвычайно характерна для жизни Советской России. Жуков в период нажима комсомола на скаутов сразу стал сторонником красного скаутинга, и когда наши отряды были закрыты, предложил комсомолу свои услуги. На языке советской политики это называется «смена вех», иначе говоря, внезапная перемена убеждений. Дядя Кеша проявил соответствующий энтузиазм, подвел под красный скаутинг научную основу волюнтарной педагогики, из которой незаметно исчезли все моральные идеи скаутинга, и дошел до того, что стал даже грозить непокорным скаутам расстрелом. Его старания были отмечены, ибо комсомолу было очень важно внести раскол в ряды старших скаутов. Жукова ввели в Центральное бюро юных пионеров на правах чуть ли не старшего пионера РСФСР. Создали соответствующий бум около его политического перерождения и поручили ему вести работу по переманиванию скаут-мастеров для работы у юных пионеров. Таков был дядя Кеша. «Ну-ну, расскажи, Вася!» — посыпались просьбы. История Жукова глубоко интересовала всех нас, ибо он был единственным из старой гвардии, сменившим вехи и изменившим нашему знамени. «Да что ж», — удовлетворенным тоном начал Вася. «История обыкновенная. Выжили как тряпку и выбросили». «Да ты, гамбит шах персидского, расскажи все толком!» — проворчал Сережа. «Не тяни, докладывай обстоятельно». «Обстоятельно? Ну ладно, держись тогда». «Итак, по пунктам. Первый. Комсомол Жуковым недоволен, потому что раскола у нас он не вызвал. Второе. Наркомпрос недоволен, ибо подделаться под красную идеологию не так-то просто оказалось. И помудрее головы запариваются, когда марксизм с жизнью надо увязать. Да потом сел дядь Кеша и на своей волюнтарной педагогике, и Робинзоне Крузо». «Это какой еще Робинзон Крузо?» — с любопытством спросила Нина. «А это целая умора. Жуков предложил Луначарскому ввести штатные должности Робинзона Крузо и Пятницы, чтобы из пионеров создать на все 100% видимость игры. Чудак-человек перекрутил. Тут из пионеров шпионов и чекистов готовят. А он, извольте видеть, игрушечки хочет устраивать». Нашел то же время и почву для игрушек. «Ну да ладно, черт с ним». Вася сосредоточенно посмотрел на два загнутых пальца, а потом просиял. «Сбил ты меня со своим Робинзоном!» «Да, так вот. Третье. И пионеры, опять же, недовольны Жуковым. Нет, мол, классового подхода к занятиям. Походы и лагеря такие же, как и у скаутов, только скучнее. Нет, ты, мол, дай нам пролетарскую методику, чтобы походы были наполнены классовым содержанием и борьбой». Словом, и здесь запарился дядь Кеша. «Разве всем потрафишь?» Словом, рука Васи опять поднялась с растопыренными пальцами. «Раз!» — он загнул один палец. «Не извели его со старшего пионера!» «Два!» — вышибли из ЦПЮБа, Центральное бюро юных пионеров. «Три!» — перестали печатать статьи о всяких его педагогиках. «Четыре!» — и самое замечательное — «запретили к пионерам даже подходить». Сережа, сосредоточенно слушавший доклад, удовлетворенно кивнул головой. «Вот хорошо, пусть не торгует своей совестью. Соввласть с попутчиками всегда так. Использует, а потом коленом ниже спины. А теперь-то что он делает? Да, вероятно, поет жалостным голоском песенку. Игра судьбает человеком, она изменчива всегда, то вознесет его над веком, то в бездну бросит без следа». Сейчас он едва устроился учителем рисования в какой-то захудалой школе. «М-да», — задумчиво сказал Колич. «Высоко пытался залететь наш дядь Кеша, а сел-то низковато. Долетался, значит». «Много он нам нагадил, что и говорить, особенно в вопросе о преследованиях скаутов. Собственно, Жень-то и попал в концлагерь по его отзыву». «Какой Женя?» — спросила Римма, разливая чай. «Да помнишь, я тебе рассказывал, Жень Вербицкий, скаут из Мелитополя, который скаутскую переписку налаживал». «Ах, тот, помню. Так что с ним?» «Да вот 2 года концлагеря получил». «Вот бедняга. А где он сейчас?» «В Кеме, на Белом море», — сообщил я. «От него каким-то чудом и письмецо было получено. Наши крымские скауты помогают ему с посылками и деньгами». «Да что ж, друзья», — мрачно сказал Сережа. «Собственно, все мы кандидаты ему в товарищи». «Почему это?» — испуганно спросила Нина. Римма только подняла голову и вопросительно посмотрела на мужа. Хоть и не хотелось омрачать хорошее настроение, но должен сказать, что за последние месяцы ЧК стало все усиливать внимание на нем. «Почему ты так думаешь?» — встревоженно спросил Колич. «Да много данных», — уклончиво ответил Сережа. «По пальцам я не стану перечислять, но, к сожалению, имею основания полагать, что для нас еще будут неприятности». Мое мнение относительно нашего будущего тоже было достаточно пессимистическое. Но я считал, что раз оно неизбежно, то уж лучше не омрачать настоящего мыслью о предстоящих тяготах. «Ну не будь унылым пророком, Серж», — дружелюбно сказал я. «Все мы уже столько времени живем на вулкане, что там думать о взрыве? Не отказаться же от работы». «Да я не о том. Жаль только, что молодая жизнь так вот с маху сорвется». Его серьезное лицо как-то резко отвернулось в сторону от Колича и Нины, которые сидели, тесно прижавшись друг к другу, как будто инстинктивно предчувствуя грядущие тревоги. Цена политических достижений. Если хоть 10% русского народа доживет до той цели, к которой мы его ведем, наша задача будет выполнена. Ленин. За кулисами цифр. «Ну что ж, товарищи», — прозвучал среди общего молчания голос председателя. «Послушали, надо и попреть. Вопрос, поднятый ЦК КСМ, чрезвычайно важен. Что тут и говорить. Здесь, среди ответственных работников, мы можем с полной откровенностью констатировать, что, очевидно, физическое развитие пионеров угрожающе отстает от политического. Оно, конечно, насчет политики, комсомолу и книги в руки. Он у нас в этом деле здорово подкован. Но вот насчет здоровья, ребят, что-то нехорошо выходит. Ну-с, так кто хочет задать вопросы?» Таковы были слова старого партийца, вместе с нами, прослушавшего на одном из заседаний Высшего совета физической культуры доклад КСМ. Картина, нарисованная докладчиком, была не из веселых. Среди пионеров угрожающе растет туберкулез, малокровие, неврастения, замечается резкое недоразвитие, более ярко выраженное, чем даже у беспартийных детей. Как было откровенно сказано в докладе. «А кто, собственно, ведет у вас физическую подготовку?» — задали вопрос докладчику. «Кто?» — переспросил докладчик, член ЦК комсомола, молодой парень с гривой волос, причесанных а-ля Карл Маркс и самодовольным выражением круглого лица. «Да пионер-мастера, конечно!» «А какая у них подготовка?» «Да обыкновенная, комсомольская». «Да я не про политическую спрашиваю», — отмахнулся спрашивавший. «А про физкультурную?» «Да как вам сказать? Иные есть футболисты, а то еще вот атлеты. Разные есть, а так, чтобы спецы по физкультуре, таких нет. Опять же, текучесть кадров, да и времени на физкультуру, по совести говоря, не хватает. Столько общеполитической работы, кампании, ударники, прорывы, кавалерия. Никак нельзя все успеть. Вот мы пришли к вам за советом и помощью». На заседании было много старых опытных преподавателей физической культуры. Их лица омрачились. «Зачем же вы набирали миллионы детей в отряды, если не можете обеспечить им здоровой жизни?» — казалось, говорили эти нахмуренные брови. «Зачем калечить детей физически и нравственно? Но разве можно в условиях советской действительности задать такие вопросы?» «Ну-с, товарищи», — опять спросил председатель, — «у кого есть опыт работы с детьми? Кто хочет высказаться?» Было предложено много мероприятий. И увеличение количества площадок, и зал, организация курсов подготовки инструкторов, всякие состязания и спартакиады, и ряд других советов по оздоровлению пионер-движения. Но все это были полумеры. А критиковать комсомол никому не хотелось. Наживать себе врага в лице комсомола было небезопасно. Наконец, решил выступить я. Мне на своем веку приходилось немало работать с детьми. И я давно уже присматриваюсь к работе пионеров. Все предложенные меры, по моему глубокому мнению, не дадут нужных результатов. Дело по существу в двух моментах. Первый – перегрузки детей общественно-политической работой. И второй – недостаток хорошо поставленной физкультурной работы. «Так что ж, по-вашему, выкинуть, что ли, политработу?» – враждебным тоном спросил комсомолец. «Да не об выкидывании вопрос идет, а об том, чтобы в программе занятий пионеров на первое место поставить укрепление здоровья и дать опытных физкультурных работников. Ведь всем ясно, что на этом фронте у вас прорыв. Если довели пионеров до такого состояния и пришли к нам за советом, то, очевидно, нужно предпринимать какие-то героические меры по оздоровлению работы среди детей». Докладчик был, видимо, начинен самыми боевыми возражениями и хотел спорить, но старый, испытанный в словесных боях председатель, коротко сказал: «Ввиду сложности вопроса, товарищи, предлагаю избрать комиссию, в которой и проработать этот вопрос к следующему заседанию. А то мы тут передеремся, а толку не будет. Дело путанное. Точка». В комиссию включили меня. Изготовление гвоздей. После конца заседания комсомолец догнал меня у выхода. «Идем, что ли, Солоневич, вместе?» — предложил он самым дружелюбным тоном. «Идем». «Что это ты, друг, наплел там на заседании про пионеров?» — начал член ЦК, когда мы вышли на улицу. «А что?» «Да разве мы можем, чудак-человек, найти знающих людей для всех отрядов?» — снисходительно произнес комсомолец. «Сейчас у нас пионеров под 3 миллиона. Скудово нам взять столько руководов?» «Так зачем же набирать эти 3 миллиона, если вы не можете обслужить их?» «Как-то зачем?» — удивился мой спутник. «Что ж, так и оставлять молодое поколение в тени старого быта без коммунистического влияния? А школы?» «Что школы?» — презрительно махнул он рукой. «Там все старые дураки еще с мирного времени сидят. У них аполитичность не только в башке, в каждой пуговице на пупе сидит. Разве они могут готовить коммунистическую смену? А вы можете?» «А что ж, известно, можем. Конечно, не без прорывов. Вот давеча я докладал насчет физкультуры. Но это ж второстепенно, а политические дела у нас поставлено на ядь». Для большей убедительности он протянул кулак с поднятым вверх большим пальцем. В Советской России этот жест Древнего Рима обозначает высшую меру похвалы. «А разве здоровье детей пустяк?» «Ну нельзя же везде на все 100% поспеть», — снисходительно уронил парень. «Нам сейчас политическая сознательность нужна, а не мускулы. Чтоб, значит, были люди свои в доску, свой, значит, аппарат, да чтоб дисциплина аховая была. Иначе нам разве удержаться, когда кругом врагов до черта?» «Постойте, товарищ Фомин». «Да дети-то, дети, дегенерируют ведь!» — возмутился я. «Как ты сказал? Да вот, слабеют, болеют, вырождаются, ведь в докладе вы сами об этом говорили». «Ну что ж», — невозмутимо ответил Фомин, — «лес рубит, щепки летят. Часть, конечное дело, на свалку пойдет. Но зато хоть немного до наших ребят все-таки выйдет. А нам ведь это самое важное. Ежели хоть 2-3 из сотни выйдут так, как нам надо, и то ладно будет. Но остальные пусть погибают, так что ли?» Комсомолец с удивлением посмотрел на меня. «Что это ты, Солоневич, такой жалостливый? Кажись, наш брат моряк, а душа в тебе, как нежная роза с Иерусалима. Ну, погибнут. Ну и что? На то и революция. Иначе нельзя. Самим дороже стоит», — усмехнулся он. «Но ведь можно было бы использовать и другие организации для общей работы с детьми». «Как же», — с оттенком злобы ответил Фомин. «Мы уже пробовали. Вот скауты тоже были. Слышал, может?» «Слышал немного». «Ну вот, мы несколько годов с ними цацкались, довозились. Думали, что с них что выйдет. Только черта с два, уперлись на своем и никак. Ну хоть ты тресни». «А что вы хотели с ними сделать?» «Да просто, чтобы они нам как ступенька комсомолу были. А они, хоть ты им кол на голове тиши. Распустили, сукины дети, свои интеллигентские сопли и сюсюкают. Любовь к ближним, извольте видеть. Родину выкопали из старого мусора. Докажись и к боженьке, дрожжемент тоже имели. Ну и стукнули мы их. А чем они мешали? Чем? Может, и не мешали. Бояться мы их не боялись. На то чека у нас есть, рука у ей крепкая. Но не в том дело, ежели аполитичная организация, да еще не на советской платформе, хрен их знает, что они там потом наделают. А может, сунут в подходящий момент нож в спину революции, а? Что тогда? Ребят ведь крепкие. Ну так кто потом? Да и то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Всунут или не всунут нож, это еще никому не ясно. А теперь-то они чем мешают? Комсомолец с явным презрением посмотрел на меня. «Эх ты, брат! А еще командир флота! Ты Маркса читал?» «Нет, не читал. А будто бы ты читал». На секунду Фомин смутился. «Ну, положим, я тоже не читал. Ну его к чертовой бабушке». «Эдкий томище накатал. Его капиталом только сваи вбивать. Но не в этом, брат, дело. Ты, видно, диамата не знаешь». «А при чем тут диамат?» «Как это при чем?» — важно сказал мой спутник. — Потому метод оценки. Понимаешь, рассматривай все в связи событий и в применении к данным обстоятельствам. Вот, скажем, скауты. Нам теперь нужна злоба, непримиримость, классовая борьба. Они, извольте видеть, розовую водичку из себя испускают. Ах, ближненький, ах, бедненький, ах, матушка Россия, ах, боженька. «Понимаешь, браток, в чем тут дело?» «Эдко до царя недалеко, а от царя прямой путь к помещикам, жандармам да капиталистам». «Нет, браток, черта с два. Мы сперва цацкались, думали, что выйдет. А потом смотрим, не поддаются. Ну, хрясь, и ваших нет. Вот ты говоришь использовать их силы. Это все равно, как брат какого епископа предчека поставить». В такое время, как мы живем, не до розовой водички. Нам, брат-комсомольцы, чекисты нужны, которые с железной волей будут сметать все с пролетарского пути. Нам, ребята, как гвозди нужны, чтоб, как сказано, так вбито было. А по-вашему, разве можно детей на ненависти воспитывать? Разве это не коверкает их души? «Души!» — фыркнул комсомолец и неожиданно весело рассмеялся. «Ах ты, ядрен, палка! Ей-богу, Солоневич, как посмотрю я на тебя, аж смех прав берет! Ну вот видал я тебя и на боксе, и в футболе, и в борьбе. Там ты подходящий парень, и крови, видать, не боишься. А тут, ну прямо интеллигент! Ах ты, сукин сын, голубь моя морская! Да какое нам дело до детских душ, как ты говоришь? Тоже вот выдумал. Душ, брат, в архив истории сданы. Да если б они и были, так хрен с ними. Что-то насчет морали ты больно слаб. Помнишь, как Ильич насчет морали проповедовал? Нет. А как? Морально то, что служит делу мировой революции, важно и торжественно сказал комсомолец. Раз нужно для дела, крой, значит. А душ, брат, это что-то с того света. А нам бы хоть на этом удержаться покрепче. Нам, брат, люди-гвозди нужны, а не нежные души. А ежели, чтобы один гвоздь сделать, нужно сотню нежных душ спрессовать, будь спокойнички, мы спрессуем. У нас для этого такой аппарат есть. Одно слово — советский. А ты вот слезу точишь насчет деточек. Эх ты, не сердись, брат, слюнтяй ты и больше ничего. Круглое лицо молодого строителя жизни было полно уверенности и снисходительности. На жизненном переломе. Солнечной, сверкающей всеми красками осенью, в образе стройной сероглазой девушки с длинными косами, в мою жизнь вошла любовь. История жизни этой девушки так же тесно переплетена со скаутингом, как и моя. В тот тяжелый период нашей скаутской жизни, когда вся тяжесть всех ответственных вопросов легла на молодые плечи юных скаут-мастеров и скаутов, когда взрослые, сами отягченные и избитые борьбой за кусок хлеба и за жизнь, отошли от нас, плеяда девушек-скаут-мастеров смело взяла на себя руководство герл-скаутами. Со смелостью и горячностью честной юности они стали в общий боевой строй на правах подпольных членов нашей общей скаутской семьи. И бог знает, удалось бы юношам-скаутам так бодро и мужественно вынести все удары по нашему братству, если бы плечо к плечу с нами не боролись за нашу идею и наши сестры, вливавшие энтузиазм героической молодости в наши общие ряды. Именно в атмосфере этой борьбы крепло наше братство, наша дружба и уважение друг к другу. Ни на танцульках, ни в кино, театрах и балах, а в опасностях и труде узнавали мы ближе друг друга, и много-много юношей и девушек-скаутов пошли дальше по жизненному пути рука об руку строить свою семью, не отрываясь и от старой скаутской. За эти годы мне много-много раз приходилось встречаться, работать и спорить со скаут-мастером Ириной. Но только осенью 1925 года нам довелось ближе познакомиться друг с другом. В Москве, в одном из домов отдыха, в прекрасном сосновом серебряном бару, Ирина работала инструктором физической культуры, одновременно учась в университете. По ее особой рекомендации, в этот дом отдыха можно было приезжать по воскресеньям, получить скромный обед и провести весь день на берегу Москва-реки в могучем сосновом лесу. И, возвращаясь из своих частых плаваний по морям, я с особенной радостью уезжал из душной Москвы за город отдохнуть к Ире. Она оказалась прекрасным собеседником с оригинальным и сильным умом и глубиной суждения. Так же, как и я, она глубоко любила скаутинг. И, может быть, под ее влиянием я более вдумчиво присмотрелся к движению герл-скаутов и поставил его в своем сознании на одинаковую высоту с работой среди мальчиков. Ирина незаметно приучила меня не только ценить, но и уважать женщину-человека, как равновеликую величину с мужчиной в нашем мире. Вероятно, под ее влиянием я незаметно для себя самого превратился из неунывающего, не особенно задумывающегося над жизненными вопросами веселого боевого богатыренка в сильного, уверенного в себе человека. Встреча с Ириной как бы резко остановила стремительный разбег моей бурной жизни, заставило меня оглянуться на прошлое и более вдумчиво оценить и себя самого, и свое отношение ко всей многосторонности жизни. Много часов провели мы в спорах, беседах и воспоминаниях в милом серебряном бару. И, странное дело, никогда, глядя в ее серые ясные глаза, я не подумал, что она может быть для меня чем-то большим, чем только веселый товарищ, верный скаут и преданный друг. И как-то ни разу мне, мужчине в расцвете лет, не пришло в голову отнестись к ней как к женщине. Пока. И вот с тех пор я поверил в бессознательное женское кокетство, присущее женщине и украшающее ее, будь она трижды скаут. Однажды я приехал в Серебряный Бор днем и, не найдя Ирины, надел купальный костюм и ушел на берег реки. Наслаждаясь там вкусной теплотой речного песка и горячих солнечных лучей, я скоро услышал голос Ирины и, приподнявшись на локте, увидел, что она возвращается с прогулки с группой женщин. Я приветствовал ее, махнув рукой. «Здравствуй, Боб!» — радостно улыбнулась она в ответ. «Лежи здесь, я скоро освобожусь и приду». Через полчаса Ира подбежала ко мне. Она была в том же спортивном костюме, но ее гимнастические туфельки были одеты уже на хорошенькие белые носочки, которых раньше не было. С привычной наблюдательностью я сразу заметил эту перемену в костюме и был ошеломлен. «Боже мой, да ведь носочки-то эти надеты специально для меня!» мелькнуло у меня в голове, и весь облик ясно-холодной девушки-друга сразу расцветился яркими красками застенчивой женственности. Я уверен, что она не думала сознательно об этих носочках. но вечное как мир женское желание нравится ему. Вечная женственность прорвались сквозь стену товарищества и дружбы и осветили наши отношения другим ярким и горячим светом жизни сердца. И потом, уже во все те немногие дни нашего вместе, которые скупо дала нам советская судьба, воспоминания о начале нашей любви всегда были неразрывно связаны с роковыми белыми носочками, о которых мы всегда говорили с чувством веселого юмора и ласковой задушевности. Но в те сияющие дни первой любви я не мог не сознавать, какие опасности грозят мне, как одному из старших руководителей молодежи. Имею ли я моральное право возложить тяжесть этих испытаний на плечи друга? Ведь впереди не спокойное мирное житье, а борьба почти без шансов на победу. Можно ли соединять свою жизнь с жизнью Иры? И как-то в минуту задушевности я сказал ей об этих сомнениях. Она медленно положила свою руку на мою и тихо ответила, прямо глядя на меня своими серыми глазами. «Где ты, Кай, там и я, Кайя». И теперь, когда я так чудесно спасся из мрака советской страны и вспоминаю Ирину, у меня в ушах всегда звучит эта фраза древних римлян, этот символ любви и спайки. И острая боль пронизывает мое сердце при мысли о том, что где-то далеко, в 12 тысячах километрах отсюда, в глубине Сибири, моя Снегурочка Лада коротает свои одинокие дни в суровом советском концентрационном лагере. Водоворот мировой бури разметал нас в стороны, и Бог знает, когда мне опять доведется увидеть роковые белые носочки, длинные русые косы, ясные глаза своего друга, жены. И доведется ли увидеть вообще? Обвал. Постепенно и почти незаметно поднималась над нашими головами для удара лапа ОГПУ. Не справившись со скаутами давлением, страхом, угрозами, подкупом, разложением, ГПУ решила нанести смертельный удар непокорной молодежи. Месяцами и годами собирались сведения о скаутах, и, наконец, весной 26-го года ГПУ решила, что все нити контрреволюционного сообщества в его руках. И тогда грянул удар. Многие из нас, старших, чувствовали приближение этой опасности, но уйти было некуда. Да и никто из нас и не хотел уходить. Бежать перед опасностями мы не привыкли. Малодушные давно уже отошли в сторону. Но как больно было думать о том, что опять жизнь будет смята на многие годы, что впереди опять тюрьма и неволя. А моя личная жизнь складывалась как раз особенно интересно и удачно. Я был счастливым молодоженом, закончил прерванное революцией высшее образование и хотел верить, что впереди период какой-то творческой жизни. Но судьба решила иначе. Помню один из вечеров после моего приезда с юга. В моей маленькой комнатенке гости, Ирин брат. Нам с Ирой по квартирным условиям так и не пришлось жить вместе. Сердечное веселье и задушевные разговоры были внезапно прерваны открывшейся без стука дверью, и на пороге моей комнаты появилась мрачная фигура молчаливого чекиста в полной форме с какой-то бумажкой в руке. «Ну, Ирочка, это не иначе, как за мной приехали». И я не ошибся. Полночи тщательно обыскивали мою комнатку и с особенным злорадством взяли дорогие моему сердцу ордена и значки. Свастику, волка, медведя и почетного серебряного волка, высшую награду нашего старшего скаута Олега Пантюхова. Эх, долго ли собираться с вещами старому скауту? Сердечный и крепкий поцелуй Ирине и дяде Ване. И чекистский автомобиль помчал меня по пустынным улицам в серой мгле просыпающегося утра на Лубянку, в центральное ОГПУ. Там меня провели мимо молчаливо посторонившегося часового в комендатуру, с противным злобным лязгом хлопнула железная дверь, и я опять оказался в зубах неумолимой машины красного террора. Между моей жизнью и свободой опять тяжело опустилась безжалостная решетка тюрьмы.